Тяжелая машина сделала шаг в черноту. Еще мгновение назад вокруг меня были заснеженные поля, синяя бездонная глубина неба и темные воды реки, а теперь всю эту красоту сменил бетонный купол станции «Песчаная». «Закрываем прореху», — отдал я приказ. Сначала истончилась чернота позади меня, потом потускнели кристаллы резонатора, придававшие пространству вокруг инфернальный вид. У врат царил хаос, сотни беженцев, детский плач, снующие между ними работники станции, лужицы рвоты повсеместно. Многие из тех, кто переместился из измерения 308, испуганно озирались, другие, бледные словно мел, сидели прямо на полу, третьи неистово молились. Я аккуратно провел своего штурмовика в сторонку, где уже обосновалась София вместе со своим ракетоносцем. Она уже покинула машину и теперь сидела на ступне своего шагохода. Я выбрался и сел рядом с ней. Вскоре к нам присоединились шеф и Виталик, потом незаметно остальные бойцы моей маленькой, но гордой ЧВК, выполнившей свое первое задание в обновленном составе. Мы смотрели на окружающий нас бардак, к которому мы приложили немало усилий. «Неужели все закончилось?» — наконец сказала София. «Боюсь, все только началось», — невесело ухмыльнулся Виталик. «Дел мы наворотили изрядно. 300 беженцев из средневекового мира чего только стоят. Тогда, может, по пиву?» — предложил я. «Ну, наконец-то! Я уж думал, ты не предложишь, вашество!» — потер ладони шеф. «Только боюсь, что одним пивом ты сегодня не отделаешься». Пивом я действительно не отделался и наутро чувствовал себя отвратительно. Сколько раз зарекался не смешивать и столько же раз этот зарок нарушал. Как жаль, что у моего нового тела не оказалось хорошей переносимости алкоголя. Я занял покои в большом гостевом особняке. Огромная кровать, утонченная роскошь во всем, окна с видом на озеро и голубую полоску Алтайских гор, но главное, отличный бесшумный кондиционер, в прохладе которого можно было спать бесконечно долго, особенно когда тебя терзает похмелье. «Ваша светлость», — прозвучал вдруг женский голос, — «просыпайтесь». Интонация голоса показалась чертовски знакомой. Я мысленно перебрал варианты, кто бы это мог быть. София. Хотелось бы, но нет, это не она. Симпатичная официантка из местного кабака, она весь вечер строила мне глазки. Как там ее звали? Кажется, Дарья. Нет, не похоже. Голос с явными нотками холода. Ваша светлость, подъем. Точно, Снежана. Как ты здесь оказалась? Спросил я, нехотя открывая глаза. Но вместо личного адъютанта я увидел ее изображение на огромном видеоэкране. Ах, вон оно что. У меня практически такие же права доступа, как и у вас, ваша светлость. Подключиться к мультимедийной системе из домашней сети для меня не очень большая проблема. Ладно, ладно. «Довольно грузить меня ненужной информацией», — отмахнулся я. «Лучше скажи, как твое самочувствие? В последний раз я разговаривал с моим адъютантом в Ялтинском госпитале. Тогда она шла на поправку, но все еще была слаба. Я полностью работоспособна, ваша светлость», — Снежана скупо улыбнулась, затем ее лицо вновь стало непроницаемым. «Хочу напомнить, что на утро завтрашнего дня у вас назначена аудиенция». «Да, да, помню. У князя, то есть отца. Возможно ли ее перенести?» – спросил я с надеждой. Тащиться на важный разговор с больной головой было сомнительным решением. Но Снежана обломала и тут. «Боюсь, что нет, ваша светлость», – заявила она безапелляционно. «Ладно, отосплюсь во время перелета», – зевнул я и одновременно потянулся. «Боюсь, что снова нет. Согласно закону ЧВК, по завершении задания в другом измерении, командующий должен предоставляться подробный рапорт в течение 2 дней. Дай угадаю, сегодня как раз 2-й день, так, я уже представил, как буду корпеть над текстом рапорта на борту самолета. Ваша светлость на редкость проницательны, сказал Снежана без всяких эмоций, но при этом фраза все равно сочилась сарказмом. Выбора у меня особого не было, только покорное подчинение собственному адъютанту. Иногда я сожалел, что мне в этой роли досталась особа женского пола, не пошлешь так, как послал бы мужика. Воспитание не то, но глаз Снежана безусловно радовало, а эта холодность даже заводила. Иногда очень хотелось растопить эту ледышку в своих объятиях. «Ладно, уговорила», — сказал я, намереваясь выбраться из-под одеяла. «Будь добра, отвернись, а то у нас все же служебные отношения». Я просматривала запись видеонаблюдения во время атаки на станцию Утук-Хая, когда вы били в восстановительном резервуаре. Иными словами, ты видела меня голым? Я вопросительно приподнял бровь. А еще вы храпите, «Ваша светлость, ты прямо сметаешь все границы между нами», — ухмыльнулся я. Снежана хотела было завершить сеанс связи, когда я остановил ее. «У меня есть просьба, точнее даже приказ. Разыщи шефа, раз у тебя такие способности проникать в интимные сферы». «Зачем?» — удивилась адъютант. «Он летит со мной, ни одному же мне страдать в полете». Позавтракав на скорую руку, я сел в поданную машину, в которой меня уже ожидал шеф. Вид у него был далеко не самый довольный и сильно помятый, видимо, вчерашнее попиву оказалось испытанием и для него. «Какого черта меня выдернула из постели твоя секретарша, вашество?» Так сладко спал в объятиях той официантки. «Как там ее звали?» «Дарья», — ответил я. «Вот же кобелина, опередил меня. Ну да ладно, еще наверстаем». «Точно, Дашка, мать ее, ух, жаркая бабенка, всю ночь не давала продыху». «Прошу, без подробностей», — остановился я шефа. «Мне потребуется твой опыт». «В каком смысле? Как девок соблазнять? Не думал, что у тебя с этим проблемы. Даже Дашка тебе весь вечер намекала, а ты со своей». «Не в этом смысле», — отмахнулся я. «Нужно отчет о нашей вылазке написать. Понятия не имею, как это делается. Ты вытащил меня из кровати из бумажной писанины, не только, но об этом в самолете. На аэродроме нас встретил заспанный Поликарпыч. Судя по всему, Снежана потрудилась и тут, самолет был заправлен и подготовлен к полету. Борт готов, ваша светлость», — отрапортовал Поликарпыч. «Вероятность возникновения нештатных ситуаций не более 20%. Не самый плохой расклад», — ухмыльнулся я. «Полностью согласен, ваша светлость. Бить тревогу нужно, когда процент приближается к 80. Старый пилот отпускал шуточки с невозмутимым видом, отчего становилось немного жутковато, особенно тем, кто плохо знал Поликарпыча. «Нам дали добро на взлет, и наш транспортник начал резво набирать разгон. За иллюминаторами замелькала бетонная взлетная полоса, за ней бескрайняя монгольская степь. Поликарпыч сделал плавный разворот над гладью озера Упсунур и затем направил борт в сторону Алтайских гор. «Доставай», — сказал я. «Что доставать?» Шеф вопросительно посмотрел на меня. «Коньяк или что там у тебя? Вашество желает опохмелиться?» Шеф притворился удивленным. «Еще как, будто по мне не видно. А чего раньше не дерябнул? Ты не поверишь, но был под строгим надзором. Мой адъютант хуже жены». Шеф посмотрел на меня вопросительно. «Снежанна, она мой личный адъютант. Я думал, что секретарша, а тут вон оно что. Всем бы таких адъютантов. Боже упаси, ты хочешь устроить на земле ледяной ад? Ну как скажешь, вашество». Шеф пожал плечами, достал из внутреннего кармана фляжку и два крохотных складных стаканчика, которые в сложенном виде были чуть больше и толще крупной монеты. Затем разлил коньяк, выпили. По моему горлу разлилось приятное тепло без противного привкуса спиртяги, коньяк оказался отличным. Старый вояка определенно знал толк в хорошей выпивке. Между первой и второй промежуток небольшой, шеф разлил еще, выпили. Похмелье начало сдавать позиции, уступив место хмельной легкости. «Шеф, вот ты же давно во всей этой чвкашной среде вращаешься». «Да, допустим, не скромничай. Так вот, у меня давно назрел вопрос, что ты знаешь про ЧВК затмение». «Про ЧВК затмение?» — невесело усмехнулся шеф. «Туда набирали очень крутых парней с опытом реальных боевых действий в других измерениях. Обещали платить неприлично большие деньги, но и требования были очень жесткими. Правда, просуществовала эта конторка совсем недолго. Говорят, что сунулись куда не следовало. Кто его знает, может, нарвались на эти твои шагоходы. Кто-то из кровавых скоморохов позарился на обещанное», — угадал я. «В точку, вашество», — кивнул шеф. «Ушли пытать счастье трое, но двое не выдержали испытания и вскоре вернулись. А третьего? Третьего похоронили в закрытом гробу, даже матери не дали взглянуть на останки. А если он жив, этот твой приятель?» «В каком смысле жив?» Было заметно, что шеф после моих слов напрягся. «В прямом. Что, если гроб пустой? Что за дичь ты несешь, вашество?» Я вкратце рассказал ему о разговоре со следователями из специального отдела, произошедшем после попытки покушения на меня любимого, и во время которого серьезно ранили Снежану. Шеф слушал внимательно, не перебивая. Затем снова разлил коньяк, выпили. Похмелье отступило окончательно, уступив место легкому опьянению. «Занятная история, вашество, очень занятная, но я думаю так», — он задумчиво посмотрел в иллюминатор на проносящиеся за бортом облака. «Коли назвался мертвым, то будь любезен, лежи в могиле. Если встречу того паренька из скоморохов, то сам убью». Негоже заставлять мать хоронить пустой гроб. В его словах была жестокость, но жестокость справедливая. Мне показалось, что шеф не верит во второй шанс ни для себя, ни для кого-либо еще. Интересно, что бы он сказал, услышав мою историю? Там умер, здесь очнулся. Чем не второй шанс? Сейчас главное не взболтнуть лишнего, чтобы он не счел меня сумасшедшим. Шеф хотел было налить еще по одной, но я отказался. Благодарю, но мне достаточно. Завтра важная аудиенция у князя, то есть отца. Ох уж эти ваши дворянские словечки. Сказал бы проще, с отцом встречаюсь. Да, именно так, кивнул я. Остаток полета мы провели в молчании. Точнее молчал я, наблюдая за проносящимися за стеклом иллюминатора облаками, а шеф самым беспардонным образом похрапывал, развалившись сразу на нескольких пассажирских местах. Спустя несколько часов полета наш пилот объявил о заходе на посадку. Нам назначили один из военных аэродромов. От него до Петрограда была добрая сотня верст по шоссе. Посадка оказалась мягкая и с первого раза. Наш пилот был мастером своего дела. Нужно отдать ему должное. Спускаясь по трапу, я ожидал увидеть очередной военный транспорт или утилитарное авто. Но вместо этого меня с шефом встретил роскошный кортеж из лимузина и двух автомобилей сопровождения. «Приятный сюрприз», — сказал я, направляясь прямиком к лимузину. Шеф, который шел за мной по пятам, проворчал. «На твоем месте я бы не радовался этому лимузину». «Почему?» — спросил я. «Водитель прошлого пытался тебя убить, вашество. Сам же рассказывал. Умеешь же ты испортить момент. Стараюсь». Водитель поприветствовал нас поклоном и открыл широкую дверь. Когда мы с шефом залезли в салон, то обнаружили в нем Снежану. На ней был строгий деловой костюм, который при всей своей строгости как-то умудрялся подчеркивать роскошный бюст моего адъютанта. «Ваша светлость, господин шеф», — поприветствовала нас Снежана. «И это твоя адъютант-ледышка?» — брякнул шеф, не в силах отвести взгляда от пары расстегнутых пуговичек на белоснежной блузке. Я ткнул его в бок локтем, стараясь, чтобы получилось как можно больнее. Не обращая на него внимания, он еще не отошел от долгого перелета. Не такого уж и долгого, вашество. Я снова ткнул его в бок. Ничего страшного, ваша светлость. От улыбки Снежаны повеяло холодом. Я осведомлена о манерах вашего старшего офицера. Мне приходилось иметь дела и с наемниками гораздо более низкого качества. Вот я сейчас не понял, это была похвала или оскорбление. Констатация факта, господин шеф, адъютант перевела взгляд на меня, словно бы шефа больше в этом салоне не существовало. «Вы готовы к аудиенции?» – спросила она с очень серьезным видом. «До меня дошли слухи, что вашими последними действиями очень недовольны. Прибить собственного дядю такой себе поступок», – ввернул шеф, но на него никто не обратил внимания. «Вот завтра и узнаем, что почем», – улыбнулся я, хотя в душе поселились сомнения. Удача могла отвернуться от меня в любой момент, а пока сосредоточимся на докладе. Глава 9. Фамильный дворец дома Басмановых-Астафьевых располагался на южном берегу Финского залива. К моему великому сожалению, высокоскоростное шоссе огибало Петроград стороной. Мне оставалось только любоваться этим величественным имперским городом издали, но даже так он был прекрасен. Бросалось в глаза отсутствие сверкающего стеклянными гранями лахта-центра, возвышающегося над городом. Высотные здания, разумеется, присутствовали, но они были гармонично вписаны в общую архитектуру, но при этом выглядели современно. Даже спальные районы, большая часть которых скрывалась за лесополосами, разительно отличались от моего родного мира. Не было утилитарных советских многоквартирных домов высотою в 10 этажей, не было огромных человейников с бесчетным количеством подъездов, равно как и не было засилья торговых центров. Видимо, отсутствие социальных потрясений, через которые прошла Россия в моем мире, благотворно сказался на преемственности во многих сферах. Хотя, безусловно, тут происходили другие кризисы. Кортеж свернул с шоссе. Уже привычная мне надпись проинформировала о том, что мы выезжаем во владение дома Басмановых-Астафьевых. Дорога вела через сосновый бор, виляя между небольших ухоженных прудов, пока не уперлась в кованые ворота, украшенные витиеватым узором из позолоты. В стороны от ворот уходил забор из белых мраморных столбов и черных пик, смотрящих в небо. При нашем приближении ворота открылись, и мы начали медленное движение вперед. Я хотел было спросить, почему мы так тащимся, но потом подумал, что из моих уст это будет звучать глупо. а вскоре увидел причину собственными глазами. В воротные столбы были встроены сканеры для проверки въезжающего транспорта. Нехилая тут система безопасности, присвистнул шеф. Правда, смотрел он не на сканеры, а куда-то в небо. Я последовал его примеру и увидел множество точек, летящих кучно. Сначала мне подумалось, что это стая птиц, но присмотревшись, стало понятно, что это рой дронов. Они маневрировали, резко меняя траекторию движения и скорость. По моим прикидкам, дронов было штук 150, может чуть больше. Автономная система «Тополиный пух», сказала Снежана. После ее слов я чуть не засмеялся, видимо, это какая-то русская традиция давать смертоносным системам вооружения забавные, а иногда и умильные названия. Вместо этого я процитировал слова из въедливой песенки. «Тополиный пух, жар июль, так тополиный пух в июне», — удивился шеф. «В том-то и дело», — отмахнулся я, — «не объяснять же ему, кто такие Иванушки и почему у них в песне про пух июль с июнем перепутаны». После того, как кортеж миновал ворота, мы проехали еще километра полтора. Мы миновали несколько каналов, чьи берега были закованы в камень, живописные цветущие поля, ряды яблони жимолости, пока, наконец, не добрались до дворца, утопающего в тени вековых корабельных сосен. Перед широкой лестницей, ведущей к главному входу, располагался большой фонтанный комплекс. Вода журчала и искрилась, сбегая едва видимым потоком по скульптурам, взвивалась к небу закрученными струями, переливалась через чаши фонтанов. На пороге дворца нас встретил целый отряд слуг во главе с домоправителем, старшим лакеем. «Ваша светлость», — глубоко поклонился он, — «рад вас снова видеть в семейном гнезде. Ваш отец примет вас вечером, сразу по возвращению». «Князя нет дома», — удивился я, потому что рассчитывал покончить с аудиенцией как можно скорее. «Отбыл по срочным делам, ваша светлость. Подготовить вам ваши покои или, как обычно, гостевой домик». Гостевой домик выглядел более привлекательным вариантом, к тому же наверняка это был роскошный особняк, но в этот раз я решил получше узнать о прежнем Максиме Басманове Астафьеве. А что может быть более подходящим для этой цели, чем его личные покои? «В этот раз мои старые покои», — ответил я. «Рад это слышать», — улыбнулся старший лакей, а затем посмотрел на Снежану, задержав взгляд на паре расстегнутых пуговицах блузки. «Ваша спутница поселится с вами», — шеф громко заржал, а щеки Снежаны налились пурпурным. «Это мой адъютант», — ответил я, едва сдерживаясь от смеха. «Подготовь ей и моему ржущему как конь офицеру раздельные комнаты. Комнату адъютанта, я так полагаю, поблизости от вашей». Шеф едва ли не валялся на ступенях от хохота. Лицо Снежаны стало пунцовым. «Да плевать где, только поскорее», — рявкнула она. Я кивнул и направился ко входу в фамильное гнездо Басмановых-Астафьевых. Мне казалось, что внутри я увижу изысканную роскошь, статуи, мрамор, ковры и хрустальные люстры, но вместо этого перед моим взором предстал лаконичный минимализм с отголосками прошлых эпох. Огромные портреты князей на стенах в холле и вдоль лестницы, кольчуги и доспехи, холодное и огнестрельное оружие на стенах. Старший лакей сопроводил меня в мои личные покои. Они оказались на редкость спартанского вида без какого-либо намека на показную роскошь. Письменный стол, пара кресел, несколько стульев и книжные стеллажи – таков был рабочий кабинет Максима Басманова-Астафьева. В небольшой спальне и вовсе находились лишь платяной шкаф, кресло, средних размеров кровать с прикроватной тумбой. Видимо, прямых наследников дома специально растили в столь спартанских условиях, без излишеств. Я где-то читал, что несколько последних поколений императоров Российской империи из моего родного мира придерживались похожего подхода в воспитании отпрысков. «Немного отдохните, ваша светлость», — сказал старший лакей. «Стол для вас и ваших спутников накроют через час. Благодарю». Оставшись в одиночестве, я принялся с пристрастием осматривать кабинет. В столе обнаружились пища и принадлежности, бумага, конверты, сургуч с машинкой для разогрева и все. Ни дневников, ни записей, ни писем, ни фотографий. «Так, посмотрим, что я почитывал на досуге», — пробормотал я, открывая книжный шкаф. Передо мной предстали несколько иностранных словарей, книги по военному искусству, очерки полководцев, разборы тактики сражения и стратегии войн. Затем шли учебники по экономике, истории, географии, родной речи, химии, физике. Вполне себе стандартный набор ученика старших классов, вот только толщина этих учебников была в два или три раза больше, а некоторые и вовсе состояли из нескольких томов. Неплохо бы некоторые из этих книг проштудировать на досуге, подумалось мне. А вот полки с художественной литературой рассказали о Максиме Басманове Астафьеве гораздо больше. Одни сплошные приключения, в главных героях которых были разного рода мошенники, пираты, искатели легкой наживы, первопроходцы, отчаянные путешественники и аферисты. Я пробежал взглядом несколько аннотаций и вернул книги на место. Вдруг мое внимание привлек уголок бумаги, торчащий из очередной книги про пиратов. Я вынул сложенный вдвое лист плотной бумаги, развернул и прочитал содержимое. «Жду тебя завтра на прежнем месте. Твоя Екатерина М.» За буквой «М» скрывалась очень знакомая мне фамилия – Марисова. Екатерина Марисова, старшая сестра Софии, одна из учредителей ЧВК «Затмение». ЧВК «Затмение» хоть и упразднили по документам, но она продолжала существовать и охотилась на меня под предводительством моего родного дяди, ныне покойного. «Да какого хрена тут происходит?» – воскликнул я и принялся трясти все книги, надеясь найти еще какую-нибудь зацепку, но безуспешно. Тогда я перешел в спальню и начал рыться в шкафу, но не нашел там ничего, кроме костюма для фехтования и пары потрепанных боксерских перчаток. Оставшееся до обеда время я провел на балконе с видом на Финский залив. В голове крутились мысли обо всем произошедшем, о Софии и этой записке. Судя по всему, я состоял в отношениях с ее старшей сестрой. Вот тебе и любовный треугольник. Разве что одна из вершин находится непонятно где, а другая и вовсе не та, за кого себя выдает. Ну а с третьей и вовсе еще нет никакой любовной связи. В дверь постучали. «Войдите. Стол накрыт, ваша светлость», — объявил один из слуг. «Ваши спутники уже в столовой. Князь еще не вернулся?» — поинтересовался я. «Никак нет, ваша светлость. Но стоило мне только спуститься в столовую и усесться за здоровенным столом рядом с шефом и Снежаной, как в дверях возник старший лакей. Его святейшество князь Басманов Астафьев прибыл и желает видеть сына. Ни секунды покоя, даже поесть спокойно нельзя», — проворчал я, поднимаясь из-за стола. «Удачи, вашество», — ухмыльнулся шеф. «Меня провели в тронный зал, длинное помещение с высокими сводами и гобеленами на стенах. Большую часть одной из стен занимала карта мира, на которой были отмечены Российская империя, занимавшая большую часть Евразии и Северной Америки, а также земли дома Басмановых Астафьевых. Двери за мной бесшумно затворились. Тронный зал мог вместить множество людей, но сейчас в нем было только двое. Я замер перед ступенями княжьего трона и поклонился тому, кто считал меня своим сыном. Князь поднялся с трона и сбежал по лестнице с проворством, присущему 20-летнему юноше, а не статному взрослому мужчине. Оказавшись предо мной, он сходу отвесил мне пощечину тыльной стороной руки. Мои кулаки сжались так, что хрустнули костяшки пальцев. Внутри закипала ярость. В моей прошлой жизни мало кому дозволялось подобное, и я намеревался следовать этому принципу и дальше. Щеку жгло, и я чувствовал, как по ней бежал тонкий ручеек горячей крови. Массивный перстень князя рассек мне гладко выбритую кожу. «Это тебе за смерть моего брата». Я скрежетнул зубами от злости. Знал бы он, через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться здесь, перед ним, и как к этому всему причастен мой, ныне покойный, дядюшка. Но дальше произошло то, чего я ожидал меньше всего. Князь подошел ко мне вплотную и обнял, сжал в крепкие отеческие объятия, так, как любящие родители обнимают нерадивых детей. А это за то, что остался живым, Максим. Он чуть отстранился, держа меня за плечи. Я бы мог поклясться, что его умные, проницательные глаза были предательски влажными. Вот те на. Судя по всему, выходило, что Максимка был любимым младшим сыном главы дома Басмановых Астафьевых. Именно отсюда исходили все эти возможности выбора собственной судьбы, снисходительность и терпимость к выходкам прежнего Максима. Теперь эта отцовская благодать сошла и на Максима теперешнего, то есть на меня. Странное дело, но я вдруг проникся уважением к этому человеку, считавшему, что перед ним стоит его родной сын. Не знаю, в чем именно было дело, может, доставшееся мне тело как-то влияло на меня на генетическом уровне, или же во мне вдруг заговорили чувства, которые я испытывал к своему родному отцу, любовь и глубокое уважение. Прямо сейчас я ответить на этот вопрос просто не мог. «Князь, то есть отец, я», начал было я. «Я знаю о неприязни, давно поселившейся между тобой и братом, но я никогда не думал, что она приведет к подобным последствиям. В случившемся есть и моя вина, я дал ему и тебе слишком много свободы». Князь устало опустил плечи и уселся прямо на мрамор ступеней, ведущих к трону. Пусть он и выглядел как человек средних лет, но сейчас груз прожитых им столетий, ответственности и тяжелого выбора давил на него с неимоверной силой. Я сел рядом, сложив руки на колени. «Расскажи, как все случилось», — попросил князь. «Он прибыл в нашу ялтинскую резиденцию и рассказал мне о вашем с ним плане. Добыть шагоход из измерения 308, перспективная технология взамен неудачи с орбитальным бомбардировщиком. Мы действительно обсуждали с ним пути выхода из ситуации, в которой наш дом оказался по моей вине. Это не было сказано, подтекст я все же считал, но речи о том, чтобы отправить твою невеликую ЧВК на столь опасную миссию, не шло. Вместе с дядей прибыло полсотни бойцов», — сказал я, а потом уточнил, «бойцов ЧВК затмения». «ЧВК затмения», — нахмурился князь, — «что-то знакомое, но сходу не припомню. Это наша с братом ЧВК, но мы упразднили ее, причем давно. Причин, по которой она фактически существовала и подчинялась дяде, я не знаю, но оснащены они очень хорошо», — сказал я. «Подозреваю, что все покушения на меня были организованы именно силами затмения. О словах, сказанных дядей о брате, я решил пока что умолчать. Мой младший брат всегда был властолюбив и стремился к величию любыми средствами. Эффект долголетия активировался у него слишком поздно. Наверное, старческие изменения в психике продолжали прогрессировать уже после. Уж не знаю, что у него прогрессировало от старости, но бился он как лев». Невесело ухмыльнулся я, вспоминая бой с дядей. «Он здорово мне навалял. В этом он был мастак», — улыбнулся князь. «В лучшие годы ему не было равных при дворе императора. Охотно верю». Мы еще немного поговорили с князем, сидя на ступеньках, и расстались. Следующим утром он должен был отправиться в Новоархангельск, а я планировал наконец-то отоспаться как следует. Вернувшись в личные покои, я рухнул на кровать. К моему несчастью сон, как назло, не шел, и я долго ворочался. Встреча с князем, искренне любившим меня отческой любовью, не на шутку взбудоражила меня. Если раньше я относился к нему с каким-то пренебрежением, то теперь все переменилось. Меньше всего мне хотелось расстраивать этого человека. И это несмотря на рассеченную перстнем щеку. Наконец, когда забрезжил рассвет, я отрубился. Но моим надеждам отоспаться как следует не суждено было случиться. «Ваша светлость, ваша светлость!» Кто-то тормошил меня за плечо, пытаясь вырвать из объятий долгожданного сна. «Ваша светлость, ну чего, отстаньте!» Я перевернулся на другой бок, но отставать от меня не собирались. «Ваша светлость, немедленно вставайте!» Я нехотя открыл глаза. Надо мной стояла Снежана, уперев руки в узкую талию. Вид снизу получался призабавным, потому что я не мог видеть ее лица из-за выдающегося бюста. Но, судя по голосу, мой адъютант была сердита. Спальню заливал солнечный свет, шторы оказались незадернутыми, или же эта Снежана открыла их, пока пыталась разбудить меня. «Значит, проспал я все же прилично. У вас есть 15 минут на то, чтобы привести себя в порядок и позавтракать. Не знаю, как вы это успеете». Рядом с ней стояла тележка, на которой находился поднос с завтраком под начищенной до блеска серебряной крышкой. «Да что случилось-то?» Я сделал над собой титаническое усилие и сел. «За вами приехали», — сказала Снежана без всякой интриги в голосе, и от этого мне стало немного не по себе. «Кто?» Я начал выбираться из постели, когда мой адъютант отвернулась. «С вами желают беседовать первые лица государства. Приглашение во дворец императора». Мне сразу вспомнился разговор с отпрыском его императорского величества в Ялте. «Нет, это не протокольный визит. Значит, со мной снова хотят поговорить с глазу на глаз. Впрочем, поводы для этого разговора я дал немало, нарушив несколько законов о взаимодействии с другими измерений. Я быстренько метнулся в небольшую ванную, привел себя в порядок, затем оделся в костюм-тройку, не забыв о своих любимых наручных часах. «Для завтрака времени уже не остается», — безапелляционно заявила адъютант, и мне пришлось последовать следом за ней, с сожалением поглядывая на закрытый серебряным колпаком поднос. Я ожидал, что мы пройдем к парадному входу и сядем в очередной кортеж, но Снежана провела меня другим путем, к боковому выходу, ведущему на вертолетную площадку, скрытую от дороги высокими соснами. Там ожидал самый необычный из виденных мною вертолетов. Небольшой корпус треугольной формы с салоном, в который могло поместиться трое, пилот и пара пассажиров. Залетные качества машины отвела пара винтовых турбин с изменяемым вектором тяги, расположенных по бокам. Снежана остановилась у края посадочной полосы. «Ты идешь?» — прокричал я ей сквозь шум набирающих обороты двигателей. «Нет, ваша светлость», — отвечала Снежана, — «вызываю только вас». Глава 10. Я надеялся, что вертолет доставит меня в Зимний дворец, расположенный в самом Петрограде, но к моему великому сожалению император ожидал меня в Александровском дворце, спрятанному в тишине густых лесов вдали от города. У вертолетной площадки меня встретила лишь пара лакеев. Не знаю, на что именно я рассчитывал при визите к императору, но происходящее сейчас меня немного разочаровывало. «Максим Басманов Астафьев, рады приветствовать вас в загородной резиденции императора», — сказал один из лакеев. «Его Величество ожидает вас. Следуйте за нами, ваша светлость». Меня провели мимо дворца по дорожкам, отсыпанным мраморной крошкой, к большому розарию. Я почувствовал его благоухание еще до того, как его увидел. Наверное, там росли сотни видов цветов. Бутоны всех возможных оттенков усеивали клумбы, кусты, свисали со шпалер, стелились по земле. У одной из центральных клумб стоял человек. Он был под 2 метра ростом, в плечах, косая сажень. Каждое его движение выдавало спокойную мощь, которая в любой момент может стать всесокрушающей. Человек был облачен в простую одежду, без каких-либо знаков отличия, торс был закрыт фартуком из брезента, на руках перчатки из того же материала. Человек срезал пожухлые и отцветшие бутоны роз, слабые завязи, торчащие побеги. Я шел прямо к нему и в какой-то момент понял, что слуги остались позади. Разговор намечался с глазу на глаз, без посторонних ушей. Под моими ногами хрустела мраморная крошка, но император, а это был без всякого сомнения он, не обращал на этот звук никакого внимания, продолжая работать секатором. Я замер в метрах в 5 от него. Все мое представление о том, как нужно общаться с императорами, сводилось к тому, что нужно ждать, пока с тобой не заговорят. Именно так все это дело представляли в книгах и фильмах. Правило показалось мне вполне логичным, и я просто стоял молча. Прошло минут 5, прежде чем император отвлекся от роз и заговорил. «Максим Басманов Астафьев, младший княжич, в последнее время вы находитесь в самой гуще событий, опасных событий, клац, и лезвие секатора разрезали очередной жесткий стебель с шипами, либо наоборот, это события притягиваются к вам, все зависит от мировоззрения, мой император, с равным успехом можно сказать, что я сам провоцирую все эти события, осознанно или неосознанно, этот вариант также имеет право на существование», согласился император. Затем он повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Скажу прямо, ваши семейные разборки не волнуют меня до тех пор, пока они не начинают выплескиваться на улицы моих городов и затрагивать моих подданных. Я понимаю, ваше величество», — кивнул я. «Понимаете, вот мне думается, что нет. Ваше величество», — моя бровь вопросительно приподнялась. «Вы притащили на мои земли 300 чужаков из другого измерения», — произнес император, чеканя каждое слово. «Как, по-вашему, это затрагивает моих подданных, ваши?» Я не закончил говорить. «Кем вы себя возомнили, княжич?» «Спасителем несчастных и угнетаемых», — в голосе государя звенела сталь. «Теперь можете отвечать. Этих людей могли сожрать заживо, ваше величество. Я не мог просто взять и бросить их на произвол судьбы. Я дал им свободу, и я был в ответе за них. Уж за что, а за решение об эвакуации мирника, вызволенного из плена людоедов, я извиняться точно не собирался, но последствия меня безусловно ожидали, в этом я ни на толику не сомневался. С другой стороны, за проступки мне выговаривал сам император, а этого я никак не ожидал. Вы и сейчас в ответе за них, княжич Максим». «Согласен, ваше величество», — кивнул я. «Значит ли это, что вы готовы и впредь брать на себя сложные решения?» Вопрос явно был не так прост, как казалось на первый взгляд. Ответить «нет» не позволяла гордость, фактически это означало признать себя сыклом, еще и перед первым лицом государства, еще можно было извернуться и выдать, если такова будет воля императора, вроде, как и «нет», и в то же время перекладывание ответственности на начальство, тоже не мой вариант, поэтому я собрался с духом и сказал: «Безусловно, ваше величество». Ответ: «Достойный человека благородного происхождения», — кивнул император. «Это позволит нам продолжить наш разговор. Я весь во внимании». «Тогда перейдем к делу», — сказал император. «Складывается парадоксальная ситуация, княжич Максим. С одной стороны, я не мог не наказать ваше семейство за тот кавардак, что вы устроили. С другой стороны, страдают интересы государства, так как ваш дом был одним из ключевых поставщиков и подрядчиков. Дела Российской империи превыше всего, такой подход мне нравился. Конкретика напрашивалась сама собой. Я так понимаю, что вашему величеству нужен повод для восстановления нормальных рабочих отношений с домом Басмановых Астафьевых. Вы зрите в корень, княжич Максим, кивнул император. И какой вы выбрали повод, ваше величество? Задание для вашей ЧВК. Название, к сожалению, запамятовал. Пересвет, ваше величество, подсказал я. Да, верно, пересвет. И какого рода задание? Я был заинтригован этим поворотом событий. Сначала мне нужно ваше согласие, а после будет изложена суть. Повисло молчание. Император ждал ответа, а я решал, стоит ли мне ввязываться во все это. Риски, наконец спросил я. Риски велики, княжич Максим. Император красноречивым жестом срезал один из бутонов, хотя он был крепок и только начал распускаться. Единственным его недостатком было лишь то, что он сильно выпирал из куста. В случае успеха отношения между моим домом и империей восстановится, разумеется, княжич. В случае неуспеха, я не могу гневаться на дом, сыны которого погибли за интересы империи. Так что в этом плане ваше семейство останется в выигрыше. Хотя персонально для вас это будет сомнительным утешением. Да уж, ответил я, и времени на раздумья у меня, конечно же, нет, отчего же, минута или даже две у вас есть. Вот она, императорская щедрость, напором берет, не дает времени подумать, взвесить, посоветоваться, с таким торговаться себе дороже. Я согласен, ваше величество, ответил я, ЧВК Пересвет берется за ваше задание. Я рассчитывал именно на такой ответ, княжич. «Чести дома Басмановых Астафьевых вы не посрамите в любом случае», — улыбнулся император. «Теперь я могу услышать детали задания, для деталей у меня есть специально обученные люди, княжич. Я расскажу вам в общих чертах. Вы наверняка знаете о паре больших взрывов в Европе в конце войны. Разумеется, ваше величество», — кивнул я. «Пострадали Вена и Варшава. Разумеется, об этом событии я знал». Рядом с этими европейскими городами сосредоточивались большие силы для прорыва фронта. Тогда было принято нанести удар двумя экспериментальными боеголовками с антивеществом. Аннигиляция была настолько мощной, что стерла с лица земли не только вражеские силы, но и большую часть Вены и Варшавы. С тех пор разоренная и разрушенная войной Европа стала нейтральной серой зоной. Российская империя занялась изучением и освоением других измерений, а Великобританская империя восстановлением влияния в колониях. Но напряжение между двумя державами никуда не делось, и время от времени в разных точках земного шара случались столкновения, обычно чужими руками, так называемые прокси-войны, но где находились кукловоды, всем было понятно и так. Вам необходимо доставить в центр одной из воронок группу ученых вместе со специальным оборудованием. Оборудованием, ваше величество, да. Необходимо провести исследования в полевых условиях, сбор крайне важных данных или что там обычно делают. Ваша задача сопроводить ученых туда и вывести обратно в целости и сохранности. Это все, что вам положено знать, княжич Максим. Задача ясна, мой император, ответил я с поклоном. Тогда не стану вас больше задерживать, княжич. После этих сообщений лов император вернулся к своим розам, не обращая более на меня никакого внимания. Я немного постоял, осмысливая авантюру, под которой подписался, а когда уже собрался уходить, вдруг решился на дерзкий вопрос. «Ваше высочество, позвольте еще один вопрос. А почему ваш выбор пал на меня?» Император поднял на меня взгляд, в его глазах я видел любопытство. И, судя по всему, его причиной был я. «Вы слышали пословицу о том, что друзей нужно держать близко, а врагов еще ближе?» Спросил он. «Разумеется», кивнул я. «Так вот, у меня есть расширенная версия, и звучит она так. Держи друзей близко, врагов еще ближе, а людей, не боящихся проявлять инициативу, на расстоянии вытянутой руки. Всего вам хорошего, княжич Максим Басманов Астафьев». Теперь аудиенция совершенно точно подошла к концу. Я зашагал прочь по дорожке из мраморной крошки, оставив императора наедине с его розами. Слуги сопроводили меня обратно к вертолетной площадке, где меня дожидался все та же винтокрылая машина, и спустя 40 минут я уже шел к фамильному дворцу. Снежана встретила меня вопросительным взглядом, на который я отреагировал фразой «не сейчас» и прошел прямиком в свои покои. Там я рухнул в кресло и долго смотрел в окно, размышляя над произошедшим и прикидывая план дальнейших действий. В конце концов я решил, что пока не будет вменяемых инструкций, которые можно было бы обсудить с шефом и остальными, то разговор можно отложить на попозже. Как же я ошибался. Утром следующего дня мы, Снежана, шеф и я собрались за завтраком в столовой. Планы у всех нас были разнообразные. Шеф собирался прошвырнуться по злачным местам Петрограда и как следует выпить. Снежана планировала навестить дальних родственников, проживающих в Петроградской губернии, ну а я подумывал составить шефу компанию по дороге в столицу, а может и потусоваться с ним, когда наскучат городские красоты и изысканная архитектура столицы. Однако все переменилось с появлением у порога фамильного дворца одного человека. «Ваша светлость». Завтрак был прерван одним из слуг. В гостиной посетитель. Он утверждает, что вы его ожидаете. Так и сказал, удивился я, отставляя кружку с кофе. Уверяет, что ваша встреча назначена на самом высоком уровне. «Ваша светлость». «Снова ваши аристократические делишки?» — поинтересовался шеф, не отрываясь от завтрака. Снежана промолчала, лишь приподняла вопросительно бровь. Я в ответ пожал плечами. «Надеюсь, что так». Я вышел из-за стола и направился вслед за слугой в гостиную. Там меня ожидал человек преклонных лет. Хоть на нем и был дорогой костюм, но выглядел он все равно неопрятно. Истоптанные и неухоженные ботинки, а липоватый галстук, неряшливая прическа. «Вы Максим Басманов Астафьев?» — воскликнул посетитель, едва завидев меня. Точь-в-точь, как на разворотах газет. В этом технологически развитом мире до сих пор в ходу были обыкновенные бумажные газеты. Причиной тому был довольно ограниченный доступ в интернет и отсутствие смартфонов. И, судя по всему, я умудрился отметиться и в прессе. «Да, я Максим Басманов Астафьев», — кивнул я. Незнакомец ринулся ко мне, одновременно протягивая ладонь для рукопожатия. От столь яростного приветствия у меня шанса уклониться просто не было. «А вы?» — спросил я, пока мою руку трясли. «Профессор Вадим Семенович Голованов», — представился он, потом добавил шепотом. «Я к вам от сами знаете кого». «От него самого?» — удивился я. «Разумеется, речь шла об императоре. Я ожидал, что вскоре меня навестят серьезные парни из специального отдела или еще откуда-нибудь, и расскажут о секретных планах секретной операции. Но я никак не ожидал, что в фамильное гнездо заявится странного вида ученый. Весьма неожиданно», — добавил я, высвобождая руку. «Значит, вас отправили туда». «Почему отправили?» — удивленно воскликнул Вадим Семенович Голованов. «Эта вылазка целиком и полностью моя идея. Вот это поворот. Инициатор сам решает отправиться в самое пекло. Половина моих офицеров в сборе. Прямо тут, за завтраком. Может, присоединитесь к нам и расскажет о своей задании?» «Охотно, ваша светлость», — воскликнул ученый с большим энтузиазмом. «Всю дорогу мечтал о завтраке. Так остановились бы и перекусили», — пожал я плечами. «Что вы?» Желание лично познакомиться с тем, кто решился на эту самоубийственную миссию, перевешивало чувство голода. «Крайне сомнительный комплимент», — подумал я, но ничего не ответил и лишь жестом пригласил профессора следовать за мной. Я вернулся в столовую в сопровождении гостя. Снежана и шеф уже заканчивали утреннюю трапезу и с удивлением посмотрели сначала на гостя, а потом на меня. «Это профессор Вадим Семенович Голованов», — представил я ученого. «Он присоединится к нам, и не только для завтрака», — воскликнул профессор, устраиваясь на свободный стул. «Что у нас в меню?» Рядом с профессором возник слуга, который принялся перечислять варианты блюд. Гость постоянно о чем-то переспрашивал, уточнял. Пока я усаживался на прежнее место, ко мне наклонилась Снежана и спросила: «Это тот самый профессор Голованов?» Лично я никаких других профессоров в этом мире не знал, да и этого встретил 5 минут назад, поэтому и пришлось ткнуть пальцем в небо и сказать: «Ну да, наверное, тот самый». «Так тот или не тот?» «Если тот», — не договорила Снежана. Конец выяснению личности профессора обозначил шеф. Он откинулся на спинку стула с чашкой черного кофе в руке, сделал шумный глоток и спросил: «Так ты тот самый яйцеголовый, что придумал открывать прорехи в другие измерения?» Мне стоило больших усилий оставаться невозмутимым. Сам изобретатель резонаторов и первооткрыватель других миров сидел со мной за одним столом. Человек, которому своим могуществом обязана Российская империя. По крайней мере, местная. «Совершенно верно, друг мой», — кивнул профессор, не отрываясь от намазывания мягкого сыра на ломоть черного хлеба. «Конечно, я работал не один, но основная заслуга за мной». Шеф перевел взгляд на меня и сделал еще один шумный глоток кофе. «Вашество?» «Да, шеф», — я закинул в рот кусок остывшей яичницы. «Правильно ли я понял, что нашему выходному кирдык, такие, как этот, он кивнул на ученого, в гости по утрам просто так не приходит. Так они еще не в курсе, спросил профессор, отрываясь от приготовления бутерброда. Не в курсе чего, господин профессор, вступила в разговор Снежана. Если бы взгляд мог замораживать, то я давно бы превратился в глыбу льда. Не в курсе очередного задания, невесело ухмыльнулся шеф. Так и знал, что хрен оторвешься в этой вашей столице. Я планировал рассказать вам все, как только у меня будет больше информации, сказал я. Смысла умалчивать о встрече в Александровском дворце теперь не было никакого. Сам император предложил миссию по сопровождению ученых в серую зону. В Европу шеф едва не поперхнулся глотком кофе. Это что, было предложение, от которого невозможно отказаться? Что-то вроде того, кивнул я. Остальное, я так полагаю, нам расскажет профессор Вадим Семенович Голованов. Меня самого терзает любопытство. В столовой повисло молчание, но все взгляды были устремлены на ученого. Тот жевал свой бутерброд, о чем-то задумавшись, и не обращал на нас никакого внимания. Шеф пощелкал пальцами, чтобы привлечь внимание ученого, и только тогда тот встрепенулся и увидел, что все смотрят на него. «Я что-то пропустил?» – спросил профессор чуть виноватым тоном. «Совсем немного», – улыбнулся я, а потом подался вперед, сменив улыбку на серьезное выражение лица. «Нам охренеть как интересно, во что именно мы ввязались». Глава 11. «Охренеть, как интересно». Профессор почесал кончик носа, кстати, довольно выдающегося. Форма вопроса грубовата, но посыл ясен. «Да уж куда яснее», – ухмыльнулся шеф. «Начнем с событий, произошедших почти четверть века назад. Тогда наша с вами империя применила первый и единственный раз ракеты, в боеголовках которого находился заряд антивещества, водород со знаком минус, всего одна капля в сильнейшем магнитном поле. Я думаю, каждый из вас знает, чем именно эффективны такого рода боевые заряды. Они охренеть какие мощные», — ответил шеф. «Обычно отвечают, что при детонации нет радиоактивного загрязнения», — улыбнулся профессор Голованов. «Но ответ нашего глубоко уважаемого коллеги больше отражает суть. При взрыве антивещества выделяется неимоверное количество энергии. И как все это связано с вами? Вы же вроде как спец по прорехам и прочим резонаторам», — я слушал гостя, сложив руки на груди. «Совершенно верно, моя специализация — параллельные измерения. А связь между моими трудами и взрывами антивещества очень проста, хотя и не очевидна. Вы клоните к тому, что колоссальные выбросы энергии могут повредить эфир, который разделяет все измерения», — вдруг выдала Снежана. Мы с шефом одновременно посмотрели на моего адъютанта, но она лишь пожала плечами и сказала: «Читала на досуге пару ваших статей в научном журнале «Империум и наука». Кстати, довольно интересно». «Попадание в точку», — воскликнул профессор и едва ли не зааплодировал. «Госпожа, позвольте поцеловать вашу руку. Редко встретишь ценителя науки в столь прекрасном обличье. Как-нибудь в другой раз, профессор», — холодно отсекла Снежана зашкаливающую галантность ученого. Тот сразу умерил пыл, но на Снежану нет-нет, а любопытный взгляд бросал. «И вы хотите сделать на месте взрыва что?» Картина начинала вырисовываться, но проще от этого никому не становилось. «Я хочу удостовериться в своей правоте, княжич Максим», — просто ответил профессор. «Вот так просто». Выдающийся ученый решил провести пару-другую опытов на не шибко дружественной территории, вдобавок, хочет потащить за собой нас. Точнее, потащим до цели его мы, но сам факт его инициативы говорил о многом. Как минимум о большом влиянии на императора. «Сдается мне, что вы о чем-то не договариваете, профессор», — сказал я. «Вы получаете ровно столько информации, сколько необходимо для выполнения задачи», — дружелюбие ученого как рукой сняло. Он смотрел на нас из-под лобья, словно мы намеревались отнять у него что-то крайне ценное. «Ни больше, ни меньше. Напомню, что ваше согласие уже получено». Я переглянулся со своими офицерами, никто из них не ожидал подобной реакции от профессора. «Дело ясное, что дело темное», — недобро ухмыльнулся шеф. «Яйцеголовым нельзя доверять, а влиятельным яйцеголовым нельзя доверять втройне. Как пить дать? Не очень продуктивное начало сотрудничества, профессор», — куда более спокойно сказал я, всем своим видом показывая, что мне такого рода недомолвки не по душе. «При всем уважении, мы не солдаты регулярных войск и слепо в бой не кидаемся. Больше информации, лучше планирование операций. Надеюсь, это понятно?» В столовой повисло молчание. Мы буравили ученого взглядами, а он в ответ задумчиво смотрел на нас. Наконец он поднял руки в примирительном жесте и сказал: «Согласен, я погорячился. Вы не представляете, сколько времени у меня ушло на изготовление нужного оборудования. Все эти бюрократические загвоздки, согласования, утверждения бюджета подрезают крылья человеку научного труда. И еще столько же времени я и мой помощник Михаил пытались убедить Его Величество согласовать эту вылазку. Наверное, поэтому я так остро реагирую на любые новые препятствия на моем пути. Прошу простить меня, друзья». «Так в чем подвох, профессор?» – спросил я. «В оборудовании», – ответил он со вздохом. «Оно уникально, но на планете просто нет мест для его испытания, кроме как в местах детонации антивещества, а они есть только в серой зоне. Значит, ваши штучки-дрючки тупо опасны», — воскликнул шеф. «Я так и знал. В общем и целом вы правы». «Тогда возникает закономерный вопрос», — сказала Снежана с холодком в голосе. «Если затея настолько опасна, то почему император дал на нее согласие? Только из-за вашей жажды знаний? Боюсь, что нет. Не только мы ведем изыскания в этой области. Рано или поздно Британская империя будет готова к тому, чтобы покорять другие измерения. А методы англичан всем хорошо известны. Возьмите хотя бы индокитай с их опиумными войнами». При последних словах профессора в моей памяти всплыли школьные уроки старших классов. Я давно уже отметил, что история этого измерения во многом походила на историю моего родного мира. Только события зачастую происходили при другом технологическом укладе. С одной стороны это было странно, с другой позволяли мне не быть профаном абсолютно во всем. Примерную подоплеку я понимал практически всегда. Белым пятном для меня оставались события прошлого века, который отличался в историческом плане полностью, другие войны, другие ключевые события и, так называемые, черные лебеди. Все это умножалось на технологии, которые в моем мире только разрабатывались. По моим прикидкам, в развитии это измерение ушло вперед лет на 100 или 120 вперед, но при этом оно во многом оставалось архаичным. Взять те же бумажные газеты или отсутствие смартфонов, что по факту было большим плюсом. Сословное общество, с дворянами и всеми остальными. Но, самое замечательное, я начинал втягиваться во всю эту движуху с императорами, другими измерениями, ЧВК и их законами. Иными словами, я чувствовал себя своим, хотя и оставался чужим. При иных обстоятельствах это вполне бы могло сойти за раздвоение личности, но мои обстоятельства были совсем уж иными, я бы даже сказал уникальными. «Эй, вашество!» — шеф пихнул меня в бок. «Что думаешь?» «Да, сделаем», — ляпнул я сходу, как не вовремя и погрузился в сравнение различий между мирами. «Вот и славненько», — шеф хрустнул костяшками пальцев. «Если не в бою наваляем бриташкам, так хоть в науке». В досье шефа говорилось, что он ветеран войны в Европе, имеет несколько наград и даже получает недурственную пенсию. «Это опосредованное противостояние», — отметила Снежана. «Но я рада, что хоть кому-то из нас эта вылазка в серую зону в удовольствие. Значит, все договоренности в силе», — подался вперед профессор. «Потому что если дело не выгорит сейчас, то не выгорит вовсе. ЧВК «Пересвет» сделает со своей стороны все полагающиеся», — заверил я ученого. «Еще кофейку под десерт, я бы лучше коньячку под лимончик», — брякнул шеф. «После таких-то новостей». «О, нет». Профессор замахал руками так, словно ему со всех сторон пихали блюда с пирожными и кексами. «Свою миссию я выполнил, теперь нужно заняться подготовкой оборудования. Так что дел не в проворот». Он поспешно встал из-за стола, расправил полы замявшегося пиджака и направился к выходу. Я последовал за ним. Хозяин, а в данный момент единственным Басмановым Астафьевым во дворце был я, обычно провожает гостя, пусть даже такого странного, как профессор Вадим Семенович Голованов. Один из лакеев уже открыл было перед ним парадную дверь, когда ученый вдруг развернулся ко мне и сказал: «Я безумно рад, что этот путь мы пройдем вместе, ваша светлость. Уверяю, что мы на пороге поистине исторических событий. Дивиденды, которые может получить, и получит, дом Басмановых Астафьевых, окажутся баснословными». Все это звучало чертовски красиво и привлекательно, но одновременно отдавало двусмысленностью, как если бы сказали: «Так сейчас дам, что не унесешь». «Надо бы разузнать про этого профессора побольше». «Благодарю, профессор», — слегка поклонился я, прощаясь. «Воля императора будет исполнена». Я еще некоторое время наблюдал через открытые двери, как профессор Голованов спускается по лестнице, как целеустремленно идет к лимузину, стоящему напротив входа, как как водитель открывает перед ним дверцу. Когда он устроился на заднем сидении, то посмотрел назад и увидел меня. Я готов был поклясться, что ни у кого и никогда не встречал во взгляде столько злобы. Неужели и ему перешел дорогу прежний Максим Басманов Астафьев, подумал я, хотя это было бы неудивительно. Когда я вернулся в столовую, то шеф и Снежана вовсю уплетали еще теплую шарлотку, но завидев меня остановились. «Я не верю ему», — сказал я, — «да как пить дать или брешет или не договаривает, а может и то и другое», — согласился шеф. «Что о нем известно? Какие-то общедоступные факты, кроме того, что он изобрел способ открывать прорехи в другие измерения?» «Михаил», — сказала Снежана после некоторых раздумий. «Что Михаил?» — переспросил я, не понимая, о чем мой адъютант ведет речь. Профессор упоминал своего помощника по имени Михаил, объясняли Снежана. Он помогал уговорить императора на эти испытания. «Точно», — вспомнил я, — упоминал. «И что?» «Я читал об этом юноше в одной из статей. Он двоюродный племянник императора, рос вместе с его детьми». «Дай-ка я угадаю», — ухмыльнулся я. «Михаил рос очень сообразительным мальчиком, но все вкусные должности при дворе были расписаны на годы вперед, а с учетом эффекта долголетия так и вовсе на десятилетия. И он решил пойти в науку и оказался в лаборантах у нашего любимого профессора Вадима Семеновича Голованова. Тот сразу же смекнул о выгодах от столь удачного знакомства и стал двигать родственничка самого императора по карьерной лестнице. Так, вся суть дворянства в паре предложений», — хмыкнул шеф, но на него никто не обратил внимания. «Почти, ваша светлость. Михаил рос не очень сообразительным мальчиком и вкусные должности ему не светили. Тогда его обучением занялся профессор Вадим Семенович Голованов и смог найти в юноше талант к науке, и тот вскоре стал его первым помощником. Но это полностью другой вариант развития событий», — воскликнул я. «Почему ты сказала «почти»?» «Места и действующие лица совпадали», — спокойно ответила Снежана. После ее ответа шеф громко заржал. «Мой адъютант тот еще тролль», — подумал я, — «но хороша, чертовка». «Так или иначе профессор использовал этого Михаила для влияния на императора», — подытожил я, — «что подтверждает его целеустремленность». «В этот раз выводы вашей светлости верны», — чуть менее холодно улыбнулась Снежана. «Еще один широко известный в узких кругах факт — открытие резонаторов не только заслуга профессора Голованова». «Не понял», — удивился шеф. «Со всех утюгов говорили, что это его изобретение». «Это общепризнанный вариант», — кивнула адъютант. «Но в создании прототипа участвовал ученый по фамилии Марисов». «Марисов — уж больно крепко эта фамилия связана с происходящими вокруг меня событиями. София Марисова, ее пропавшая сестра Екатерина Марисова и вот теперь еще и ученый Марисов, один из изобретателей врат в иные измерения. Как-то густо пошло, а этот ученый случайно не...» Начал было я спрашивать про семейные узы Марисовых, но ответ Снежаны опередил меня. «Ваша телохранительница, или кем она приходится вашей светлости, его младшая дочь». Мне на долю секунды показалось, что в словах адъютанта прозвучали нотки ревности. «Нет, вряд ли», — мысленно отмахнулся я. «Хотя чего только не бывает, если вокруг слишком много красивых женщин, да и ты сам далеко не урод. А откуда ты все это знаешь?» — удивленно спросил шеф. «Мне симпатизируют мужчины, у которых главное мужское достоинство приличных размеров», — бесстрастно ответила Снежана. «Я и не знал, что у всех яйцеголовых большой», — начал было уточнять шеф, но я его перебил. «Снежана имеет в виду мозг». «Спасибо, ваша светлость, вы на редкость сообразительны», — улыбнулась Снежана. «Вот же черт», — ругнулся шеф. «Можно подумать, что мозгами можно как следует». Снова ворчание шефа прервали, но в этот раз не я. Над замком пролетел один вертолет, следом второй. Сами машины мы не видели, только темные тени, промелькнувшие по лужайке за большим окном. И, буквально следом в столовую вошел старший лакей.